Вопрос. Для чего нужны переселения? Может быть, если продлить срок жизни плоти, они будут не нужны? Ответ. Ваша плоть способна жить около тысячелетия, ибо таков запас жизненных сил ее. Но пока этого нельзя открыть. Слишком много несуразец творит человек даже за короткую жизнь. А если продлить жизнь, то он, не раскрывшись правильно, может все уничтожить. Посему во благо развития человека по воле Отца Небесного даны короткие отрезки времени для жития плоти, дабы вновь и вновь юное чадо рванулось к свету, не осознавая темный груз, накопленный в прошлых жизнях. Ибо ежели чадо достойно двинется к свету, то ссор из души будет выметаться, какой бы давности он ни был. Неспособность осознавать груз прошлого появляется благодаря тому, что при обретении новой плоти память прошлого жития перекрывается. Сие крайне необходимо, ибо что станет с ребенком, если он вспомнит, сколько жизней он погубил в прошлом житии? Да и много еще путанных трудностей возникнет в бытии человека, ибо душа переселяется независимо от принадлежности к тому или иному народу, к тому или иному семейному роду.